тропой великанов. Атлантида – это Троя? Философ Платон, родившийся в Афинах в 427 году до новой эры, как исполин духа, стоит у истоков человеческой мысли. Аристотель был его учеником, Гегель считал его всемирно-исторической личностью, Шопенгауэр называл божественным. И вот на тогу бородатого мудреца в кожных сандалиях, воздавшего в своих 35 диалогах хвалу разуму, ненавидевшего поэтов за туманность и неистинность их языка, падает тень подозрения, как на величайшего лжеца в мировой литературе. От Платона и только от него исходит фантастическое повествование об острове Атлантида, где все было прекрасно, удивительно и в неисчерпаемом изобилии. Народ наслаждался избытком неправедного богатства. В конце концов, страна деградировала и в одночасье сгинула в океане. Многие поколения исследователей вели поиски этого земного рая. Исчезнувшую землю искали на Гельголанде и на Багамах, в Восточной Пруссии и в Монголии. Жак Кусто пытался отыскать ее на дне Средиземного моря. Эрих фон Деникен и вовсе помещал ее в космосе. Словно призрак плывет этот таинственный континент сквозь тысячелетия. Исследователи-любители даже определили точную дату и время суток крушения мифического царства. 13 часов 5 июня 8498 года до новой эры. Но никому из энтузиастов поиска не удалось пойти дальше туманных предположений о том, как погибла Атлантида. Для серьезной же науки до сих пор было непреложным фактом – Атлантида не более чем плод фантазии Платона. Со своей версией выступает геоархеолог Эберхард Цангер. Он учился в Кембридже и Оксфорде и в настоящее время курирует несколько археологических проектов на Кипре, Крите и в Египте. Он признает, что для археологов Атлантида долгое время была надуманной темой, как если бы зоологи занялись поисками скелета Микки Мауса. Однако его книга не сборник сказок. На 300 страницах Цангер пытается выделить историческое ядро легенды. Коллеги называют его гениальной, волнующей и исключительно правдоподобной. Американский археолог Кетрис Раннелс уверен даже, что книга окажет на академический мир такое же влияние, как открытие Шлимана 100 лет назад. Цангер указывает, где искать Атлантиду, и одновременно развеивает ее тайну. По его мнению, рассказ Платона – не что иное, как искаженная память о Великой Трое, том самом античном городе Геллеспонта, который, если верить Гомеру, в 13 веке до нашей эры пал жертвой хитрости Одиссея и ударной мощи 100 тысяч греческих воинов. Против того, что Атлантида – выдумка, говорит прежде всего обилие деталей в рассказе о ней. Уже при первом отборе перепутанных частей головоломки возникает немало доказательств этого тождества. Морская мощь Платонова «Чудо-города» основана на 20 сотнях кораблей. Флот Трои, согласно Гомеру, насчитывал 1185 судов. В Атлантиде дует сильный северный ветер. Подобные погодные условия, кстати, нетипичные для Средиземноморья, характерны для продуваемого штормовыми ветрами входа в Черное море. В Атлантиде имеется два источника – теплый и холодный. Такие же источники, по словам Гомера, бьют и в Трое. В Атлантиде идет известная латунь. В античные времена этот сплав изготавливали лишь в одном единственном месте – в Эдремите, в 80 километрах к юго-востоку от Трои. Размеры центральной части города Атлантиды Платон оценивает в 5 стадий – 900 метров. Точно такие же размеры имеет и дворцовый комплекс Трои. В целом Платон четырежды подтверждает правдивость своего повествования. К тому же он ссылается на весьма высокий авторитет. По его словам, первым рассказчиком этой истории был полководец и законодатель Солон 640-560 год до новой эры. Этот мудрейший из семи мудрецов списал будто бы эти сведения с одной из храмовых колонн в Египте. Подлинный манускрипт, полагает Цангер, действительно существовал и находился во владении семьи Платона. Таким образом, великий мыслитель лишь использовал исторический документ. Данное предположение Цангер готов подтвердить рядом доказательств. Во-первых, Солон действительно бывал в стране фараонов. Незадолго до смерти он, вероятно, посетил резиденцию царей Саис. Солон был родственником и близким другом пра-пра-пра-прадеда Платона, так что не исключена описанная Платоном передача манускрипта через 6 поколений. Компьютерный стилистический анализ показал, что рассказ Платона об Атлантиде сильно отличается от других трудов философа, создавая впечатление о принадлежности его другому автору. В храме, рассказывает Платон, жрецы подвели Солона к колонне с иероглифами. На ней была выбита странная история о том, что 9000 лет назад древние греки победили некую хорошо вооруженную державу, имя которой Атлантида. Об указанную дату сражения 9000 лет назад до сих пор испотыкались историки, пытавшиеся выделить из всего этого зерно истины. Ибо для развития цивилизации, которая уже в каменном веке имела бы таблички для письма и железные топоры, современная наука не находила места. Цангер находит поразительный выход из этой временной загадки. В Египте в середине 3-го тысячелетия были в ходу один государственный солнечный календарь и два религиозных, лунных. И если храмовая колонна в Саисе исчисляет историю в лунных циклах, то вполне вероятно, что данный отрезок времени следует поделить на 12,37. Цангер определяет новую дату описанного сражения – 1207 год до новой эры. В то время греки действительно пережили грандиозное сражение. Только враг не обрушился на них с Атлантического моря и сидел за стенами крепости в Малой Азии. Греческая хроника «Мармор Париум» приводит дату покорения Трои – 1209 год до новой эры. Однако хроника из египетского храма содержит еще сюрпризы. В последующее время, сообщают жрецы, греческие города были разрушены природными катастрофами, распались все структуры управления, было утеряно даже искусство письма. Да и побежденная Атлантида затонула в конце концов в результате землетрясения. Перечень катастроф, приводимый в храме, удивительно точно совпадает с реальными событиями того периода эпохи поздней бронзы. Микенская дворцовая культура 1600-1100 годы до новой эры с ее цветущими центрами Медея, Пилос, Микены и Теринф была уничтожена почти мгновенно. В 1204 году до новой эры крепость Теринфа сотрясается от ударов подземной стихии и тонет под грязевой лавиной. Почти одновременно вспыхивает огнем Пилос. Микены и Медея падают жертвы пожаров или землетрясений. Тяжелейшие наводнения обрушаются на Трою. Одновременно рушится разветвленная по всему миру торговая система Восточного Средиземноморья. К тысячному году до новой эры некогда славный мир ахейцев, одного из основных древнегреческих племен, с их героями Агамемноном, Одиссеем, Нестором, Ахиллом, превращается в почти безлюдную груду развалин. После 400 лет этой темной эпохи первым раздается голос Гомера. Его «Илиада» написана с помощью незадолго до того составленного нового алфавита. И все же археологическая формула Атлантида Троя представляется крайне смелой, но Цангер дает пищу для размышлений. По его версии, 80-летний Солон подходит к неким жрецам, к одной из колонн к храмовом комплексе Саиса, и они вместе пытаются перевести древние иероглифы на греческий язык. По Цангеру результатом этой работы стал грандиозный переводческий ляпсус. Солон неверно истолковывает географический смысл храмовой записи и уводит с собой в Европу совершенно искаженную картину древних событий. Первая грубая ошибка допущена в отношении слова «остров». Соответствующий иероглиф обозначает побережье или песчаную полосу и широко распространен как символ, обозначающий чужие земли по другую сторону дельты Нила. Египтолог Рис Карпентер с этой точки зрения слово «остров» верно и в отношении Трои. Грубую ошибку допускает переводчик и в следующем указании места событий. Атлантида лежит у морского пролива. он начинает искать огромный остров по другую сторону Геракловых столбов. Во времена Солона так назывался Гибралтарский пролив. Ахейцы же, как известно, не плавали в Атлантику. Их мир ограничивался другим морским проливом, который они также именовали Геракловыми столбами – Дарданеллами. Это недоразумение и уводило все предыдущие поиски в неверном направлении на запад. Цангер же обращает взгляд на восток, к северному побережью Малой Азии, на гору Гисарлык, определившую судьбу археологии, где Генрих Шлиман в 1871 году с Илиадой в руках вел раскопки Трои. Размеры и значение этого легендарного города до сих пор остаются спорными. Шлиман оценивал число его жителей в 100 тысяч, а вот археолог Манфред Корфман из Тюбингена, который в 1988 году после 50-летнего перерыва возобновил раскопки, говорит лишь о пиратском гнезде в 5 тысяч человек. Но все большее число исследователей древности приходит к выводу, что Гомеровская Троя была узловым пунктом торговли Бронзового века. Предполагается, что она, подобно спруту, охватывала проход в Черное море и богатела за счет собираемой с купцов дани. Шлиман раскопал в Трое бесчисленное множество драгоценностей – золотой посуды, серебряных ваз, роскошных серег, брошей, диадем. Он был настолько ослеплен роскошью находок, что тайком от турецкой таможни вывез драгоценные украшения из страны и подарил их своей жене Софии. Немалую выгоду троянской казни давала, видимо, одна метеоособенность. Для мореходов того времени было невозможно войти в Дарданеллы против бушующего северного ветра. Лишь весной и осенью он короткое время дует с юга, позволяя совершить даже и тогда опасный маневр. Археолог Михаэль Зиблер объясняет необычайное богатство города вынужденной стоянкой кораблей. Троянцы, вероятно, оказывали лоцманские услуги и предоставляли жилье и отдых купцам. Но где же тогда портовые сооружения? Даже спустя 120 лет после обнаружения Трои город представляет собой белое пятно. Все предыдущие раскопки сосредоточивались на дворцовом комплексе. Расположенная перед холмом равнина площадью 20 квадратных километров остается почти нетронутой. Неизвестно, как и где жил простой городской люд. Тем более детальной выглядит в сравнении дошедшая до нас картина Атлантиды. Платон изображает ее как перевалочный пункт товаров и центр судоходства. Город купается в золоте, драгоценностях, переполнен кораблями и купцами, с прибывавшими со всех сторон. Достойны удивления и топографические параллели. Как и царская крепость Трои, главный дворец Атлантиды расположен на холме. Лежащая за холмом равнина окружена горами и выходит к морю. Особенно детально Платон описывает поразительные портовые сооружения Атлантиды. Царская резиденция стоит в кольце каналов. Равнина изрезана каналами, рейдами и корабельными доками. Для заполнения этого водного лабиринта, по словам Платона, жители Атлантиды пробили в береговых скалах проходы в море. Равнина, где стоит Троя, тоже испещрена каналами. Как и в Атлантиде, прибрежные скалы пробиты насквозь в двух местах. Но сегодня следы этой грандиозной гидротехнической работы скрыты от глаз. За тысячелетия равнина, где стояла Троя, утонула под многометровым слоем песка. Археолог Корфман, работающий на средства концерна Daimler-Benz, считает эти рвы частью некой дренажной системы. Цангер не согласен. По его мнению, под наносным грунтом скрыты остатки гигантского порта. И снова автор книги готов представить детализированные аналогии. В Атлантиде имеется 30-метровый пролом в скале к морю. В Трое зияющая дыра в береговых скалах, по данным исследователя Петера Вильгельма Форхаммера, таких же размеров. В Атлантиде главный канал, идущий от моря к царской крепости, имеет в длину 30 стадий, и в Трое расстояние от бухты до дворцового холма такое же. Жители Атлантиды пробили в скалах глубокие гроты, затопив их водой и превратив в доки для кораблей, Платон. С подобными же каменными гротами столкнулся исследователь Трои Генрих Шлиман. Спор между учеными было бы несложно разрешить. Каналы Атлантиды были судоходными, глубиной до 30 метров, а для дренажных рвов требовалась глубина не более нескольких метров. «Одного единственного замера глубины каналов, — говорит Цангер, — было бы достаточно, чтобы моя гипотеза либо восторжествовала, либо была отвергнута». Корфман весьма сдержанно относится к новой теории и противится ее практической проверке. Его можно понять. В то время как он сам в поте лица роется в земле, является какой-то верхогляд и требует раскопок. И все же от проверки формулы Цангера отказываться не следует. Слишком уж убедительные доказательства собраны в его книге. Британский археолог Снодграсс из Кембриджа уже предсказывает новые дискуссии по Трое. Версия Цангера настолько хорошо обоснована, считает он, что здесь найдется работа для специалистов самых различных областей науки. Если гипотеза Цангера найдет подтверждение, человечество лишится еще одной сказки, растает без следа легенда о потерянной земле.